«Прошу меня простить, миледи. Я не могу остаться, — говорит он, — иду в собор святого Павла. Мы все вместе решили оставить Нортумберленда и провозгласить королевой Марию. Герцога обвинили в государственной измене, и мы отозвали его назад в Лондон, дабы он дал отчет за свои действия. Мы также объявили вознаграждение любому, кто его задержит. Теперь я вместе с другими членами Тайного Совета хочу возблагодарить Господа за счастливое избавление королевства от предательского заговора и заявить о нашей преданности королеве Марии. Мы проведем в соборе мессу». «А что будет с моей несчастной сестрой?» — кричу я, не в силах больше сдерживаться. «Твоя сестра останется в Тауэре», — невозмутимо отвечает Пембрук и, повернувшись на каблуках, уходит. Большую часть дня я провожу на коленях, молюсь в часовне. Я убита горем, оплакиваю судьбу Джейн и свою собственную. Неужели меня тоже объявят изменницей? А вдруг Пембрук и мой брак объявит недействительным? Господи, Господи, помоги мне! Я чувствую себя такой беспомощной. Но опасности, которые грозят мне, ничтожны в сравнении с тем, что может ожидать Джейн. Я снова и снова прошу всемогущего Господа быть милосердным и наделить этим качеством королеву Марию. Наконец, почувствовав, что больше ни молиться, ни плакать я уже не в силах, я покидаю часовню и рассеянно бреду по анфиладе парадных комнат, не зная, куда себя деть. Я оказываюсь в огромном зале с великолепной галереей. Здесь ровно 70 лет назад Ричарду III предложили принять корону. Как и Джейн, он был узурпатором, вот только в отличие от моей сестры он организовал заговор и плел интриги, и убивал, чтобы стать королем. Я как-то видела его портрет. Тонкогубый горбатый человек с жестокими подозрительными глазами. Его злобная внешность вполне отвечала злобному нутру. Я слышала, что такие совпадения случаются довольно редко. Горбун, так его называли, и душа у него тоже была горбатой. Но Джейн, не в пример Ричарду, вовсе не воплощение зла. Почему она должна расплачиваться за козни других людей? Близится вечер, солнце еще не зашло, но в гулком зале прохладно и сумеречно, галерея погружена в тень. Она расположена слишком высоко, и золотистый свет из высоких узких витражных окон не доходит до нее. И опять там стоит какой-то человек в темном облачении, смотрит, как и прежде, в тот вечер, когда я появилась здесь в первый раз. Неужели ему больше нечего делать? Неужели у него нет никаких других обязанностей? Черный человек стоит совершенно неподвижно, смотрит на громадный зал. Может быть, он наблюдает за мной. Я в этом не уверена, но у меня мурашки бегут по коже от этого пристального взгляда. Я смело поднимаю на него глаза, чтобы дать понять, что его поведение неприлично, и чтобы разглядеть его лицо. Но там наверху темно, к тому же меня ослепляет солнечный свет из окон. Не сразу, но я понимаю, что за спиной у этого слуги маячит еще три темные фигуры. Одна вроде бы женская, с какой-то причудливой чужеземной прической, вторая одета как монахиня, а третья вроде бы молоденькая длинноволосая девушка. Меня почему-то пугает неподвижность этих фигур. «Эй, кто вы такие?» — кричу я, но в ответ ни звука. И это вызывает у меня еще большее беспокойство. Фигуры по-прежнему стоят неподвижно и вдруг исчезают. Да что за чертовщина? И почему меня пробирает дрожь в этот теплый июльский день. Я внезапно, не на шутку перепугавшись, подбираю юбки и спешу к двери. Я бегу быстро, словно спасаясь от стаи демонов, и спрашиваю себя, не поселилось ли в этом доме какое-то сверхъестественное зло. Я должна придумать себе какое-то занятие, чтобы отвлечься, иначе просто сойду с ума от страха. Вернувшись в спальню, я достаю пачку старых бумаг и предпринимаю еще одну серьезную попытку прочесть их. Как уже упоминалось ранее, я догадываюсь, кто все это написал. Гарри сказал, что Уильям Герберт, граф Хантингтон, никак не мог этого сделать. Так что, скорее всего, автор записок – его жена, дочь Ричарда Третьего. Если уж кому и хотелось хорошо думать о Ричарде, то в первую очередь ей – Катерине Плантагенет. Надо же, мы с ней тезки. Я вновь перечитываю короткое вступление, но это явная клевета. Да, наверняка дочь. Кто еще мог искренне считать злодея Ричарда невиновным? Я вглядываюсь в сумбур выцветших букв ниже. Мои глаза впитывают текст. Слухи, ущерб репутации короля. Возможно, Бокингам знал правду. Он мертв. Милорд-епископ С. говорит, что они еще живы. Возможно, Манчини знал больше, чем сказал Пьетро. Кирилл был в Тауэре 1487 за точь Раглан. Отчаянно пытаюсь выудить из этого хоть какой-то смысл. Я долго, но без особого успеха размышляю над пожелтевшей страницей, пытаюсь вспомнить уроки истории и книги, которые когда-то увлекали меня. Я уверена, что слухи вредили именно репутации Ричарда Третьего, так что здесь вроде бы все ясно. А Бокингам наверняка означает Бекингем. Кажется, я читала о том, что герцог Бекингем поддерживал Ричарда, но позднее переметнулся на другую сторону. Что касается епископа С., то, чтобы понять, о ком идет речь, мне не хватает образования. А кто такие Манчини и Пьетро? Судя по именам, итальянцы. Но откуда итальянцы могли знать тайны английского короля? Они еще живы.